Память преподобного Михаила Завийского и пострадавших с ним. Преподобный Михаил вместе с другими иноками подвязался в царствование Константина и Ирины в монастыре, называемом Зовия, близ Севастии. Агарянский эмир Алим напал на ту страну и захватил их. Укрепляемые силой Христовой, преподобные отцы не склонились на увещание нечестивых отречься от Христа. Став посреди иноков, преподобный игумен Михаил возвысил голос, убеждая их умереть за Христа. Сначала они, преклонив главы, были усечены мечом, а затем и преподобный Михаил.